ЗОЖ. Что это? Мы часто можем услышать в выступлениях руководителей страны о необходимости внедрения в народ здорового образа жизни. ЗОЖ. Это, конечно, хорошо. Но кто подготовил специалистов по ЗОЖ? В каких университетах, академиях есть хотя бы кафедра? А нужен факультет, которая носит название «Здоровый образ жизни». И всем было бы понятно, каких специалистов выпускает эта кафедра. Есть же кафедра «Военное дело», «Прикладная математика». Все понятно. Кафедры ЗОЖ нет нигде. Сегодня смысл этих трех слов «здоровый образ жизни» многие врачи связывают с утренней гимнастикой и разгрузочно-диетной терапией. В СССР по радио утром звучала передача «Утренняя гимнастика», которая выполнялась под маршевую музыку и голос диктора. В принципе, мысль правильная. Если не одно «но», а кому она предназначена? Человеку, разбитому параличом и лежащему в кровати? Молодой девушке, пришедшей в 2 часа ночи с вечеринки. Взрослому человеку с остеохондрозом или ревматоидным полиартритом. Вы понимаете, что эту утреннюю гимнастику те, кого я перечислил, выполнять не будут. Можно создать специальную утреннюю гимнастику для официанта или парикмахера, весь рабочий день находящегося на ногах. Их ноги утром деревянные, опухшие, и без боли встать на пол у кровати не получится. Это будет гимнастика для них, с учетом особенностей их профессии. Описание каких упражнений они услышат по радио в таких случаях? Это вопрос специалисту по современной кинезитерапии. Он может составить специальную программу, выполнив которую после пробуждения и парикмахер, и официант с удовольствием пойдут на работу. Можно составить утреннюю гимнастику и для бухгалтера, кассира, ювелира, программиста, офисного сотрудника, учитывая их многочасовое сидение в одной позе у компьютера или кассового аппарата и в связи с этим застой мышц в нижней части спины и тазовой области. Но она будет другая, принципиально другая, нежели для официанта или парикмахера. Утренняя гимнастика, а также производственная гимнастика имеют синоним «зарядка». Это значит зарядить себя здоровьем с помощью движений. Мало того, если человек не будет выполнять эту зарядку, рано или поздно наступит разрядка, и тогда этим разряженным двигательно людям придется идти к специалисту по кинезитерапии. Заметьте, не глотать таблетки для восстановления координации движений и силы мышц. Таких таблеток нет. А выполнять нужные упражнения для реализации этой задачи. Причем существуют упражнения и для возвращения органов на свое анатомическое место при опущениях, упражнения, улучшающие кровообращение и микроциркуляцию в тазовых органах и так далее. Но у гинеколога своя область изучения тела, где имеют место такие заболевания, как миома матки, или воспаление придатков. У кардиолога своя область тела, здесь можно говорить об ишемической болезни сердца со всеми вытекающими осложнениями. У гастроэнтеролога область тела, связанная с язвами и колитами. Но ни один из этих узких специалистов не лечит тяжелые заболевания упражнениями, да еще на тренажерах, да еще на силовых. Все эти специалисты, как будто сговорившись, своим пациентам запрещают движения и нагрузки, потому что не обладают знаниями по кинезитерапии. Чем чреваты эти запреты? Вспомним последнее письмо, процитированное мною. У Нины Михайловны после лекарственного лечения, назначенного «узкими областными» в кавычках специалистами от слова «область тела», развился астеноневротический синдром с элементами психосоматической или эндогенной депрессии, как сказали бы психиатры. На этом фоне ее замучил шейный остеохондроз с жуткими головными болями. Почему обращается она ко мне, специалисту по лечению движением? Потому что я акцентирую внимание больных на наличии в теле мышц, внутри которых и находятся нервно-сосудистые пути, функциональность которых поддерживается исключительно этими мышцами, но при одном условии – сокращении и расслаблении этих же мышц, то есть при выполнении этими мышцами силовых упражнений. Почему силовых? Дело в том, что основной объем крови, необходимый для жизнедеятельности, но не активной жизни, мозга, печени, почек, сердца, проходит по артериям автоматически, благодаря работе того же сердца и дыхательной диафрагмы без специальных упражнений. Но 100 тысяч километров капилляров, являющихся маленькими тоненькими веточками артериально-венозного дерева, осуществляют доставку крови к другим органам и тканям, которые не представляют угрозы для жизни человека. Например, от остеохондроза, даже деформирующего, человек не умирает, хотя резко снижается его жизнедеятельность. Не умирают от артрозов, артритов, грыж межпозвонковых дисков, то есть от костно-мышечной патологии. Но невозможность позвоночника сгибаться и разгибаться в достаточном объеме, суставом крутиться в достаточном объеме, выключает из режима движения мышцы, которые ответственны за сгибание, разгибание, вращение. Происходит атрофия этих мышц, а значит атрофия сосудов, проходящих в этих мышцах, составляющих систему общего кровообращения. Ведь в стенке каждого сосуда есть гладкая мускулатура, которая при плотном объемном кровотоке растягивается и тем самым тренирует сосудистую стенку. Но эта тренировка гладкой мускулатуры, особенно мелких сосудов, возможна в одном случае – при создании высокого напряжения мышц, прокачивающих через себя кровяной поток. И от того, насколько энергично мышцы работают по перекачке крови, зависит эластичность и проходимость кровеносных сосудов. В таких случаях при силовой нагрузке включается вся мышечная система, то есть глубокие, короткие, средние, промежуточные и поверхностные объемные мышцы, а значит и сосуды, проходящие в них и питающие периферию тела. Имеются в виду суставы конечностей, позвонки, полюса тела, к которым относятся, например, темя и пятка. То есть включается и активно работает большой и малый круг кровообращения. Такую силовую работу необходимо проводить со всеми мышцами не менее 2 раз в неделю. Это гарантирует профилактику гипотрофии, гипоксии, ишемии и дистрофии. Но если такой режим для мышц не создается, они сначала ослабевают, затем атрофируются и тем самым способствуют медленному умиранию человека, находящегося в здравом уме и с хорошо работающим сердцем. Такие люди, не занимающиеся профилактикой сосудов через работу мышц, умирают долго и мучительно. И если бы не адские боли, большинство спокойно смирились бы с тихим, блаженным, безболевым умиранием. Но вот незадача. Пока все мышцы не умрут, будут боли, которые гонят этих людей со слабыми и почти атрофированными мышцами к врачу. Чаще всего их направляют в аптеку. Ну а дальше все понятно. Начинается медленное злоупотребление лекарствами, интоксикация организма. Возвращение болей, еще более выраженных, от которых не помогают и лекарства. Но не все так печально, если полуразрушенные люди, а тем более люди, почувствовавшие начало разрушения, обратятся к специалисту по современной кинезитерапии. Здесь вы узнаете всю правду про свое заболевание. поймете причину появления этих болей. Примечание. Смотрите книгу «Грыжа позвоночника. Не приговор». Конец примечания. И узнаете, что мышцы, оказывается, можно восстановить даже в состоянии резкого ослабления их функций. Но для этого требуется механизм сокращения и расслабления этих мышц, то есть выполнение адекватных силовых упражнений. Какие упражнения? В каком количестве, последовательности, да еще и с учетом психосоматических расстройств, решает специалист по лечению движением кинезитерапевт. Но без участия самого человека это сделать невозможно. Силовых таблеток не бывает. Сила человека в его разуме и возможности оценить свое состояние объективно и трезво. В этом, конечно, должен быть заинтересован сам пациент и врач, к которому он обратился. Кроме того, надо помнить, что именно мышцы несут внутри себя болевые рецепторы, с помощью которых информируют головной мозг, причем достаточно своевременно, о начале своего умирания. То есть боль физиологически является защитником организма, сигналом SOS, получив который мозг должен дать команду по спасению этих мышц, но не через таблетку, проглатываемую для разрушения нервно-мышечной связи. Боль идет по нервам, но сами нервы не болят, так как не имеют болевых рецепторов. Смотрите книгу «Грыжа позвоночника. Не приговор», а через упражнения, которые должны сделать эти мышцы, чтобы пропустить через себя кровь, застоявшуюся в них из-за их атрофии.